Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово. Вопреки ожиданиям и сделанным ставкам, жители тайного города были уверены, что основные боевые действия предвыборного цикла развернутся под покровом темноты. Ночь прошла относительно спокойно. Пара мелких драк не в счет. Лидирующая в политической борьбе партия Гниличей шумно праздновала промежуточный успех. Однако в казармы Шибзичей и Дуричей благоразумно не лезла, а те, в свою очередь, не менее благоразумно не высовывались и ждали, что предпримут отправившиеся во временную эмиграцию лидеры. Политический процесс притих, но не остановился. Просто активное прожаривание сменилось внутренним брожением. Обалдевший от предвыборных перестрелок народ получил долгожданную передышку и принялся задумываться о разном. А средством раздумий, естественно, стало средство от перхоти. Во-первых, в нем собирались представители всех конфликтующих партий. Во-вторых, в единственном на весь форт кабаке строжайше запрещались массовые перестрелки. Пьяные драки сколько угодно, а хотите серьезных разборок? Добро пожаловать во двор. Другими словами, эта дискуссионная площадка оставалась относительно безопасной для выражения политических взглядов даже в разгар огнестрельного этапа предвыборной борьбы. «Фюрером будет напильник, або никто!» – провозгласил какой-то Гнилич, а собутыльники поддержали прогрессивный тост громкими воплями. «Это еще почему?» – заинтересовались оппоненты из других кланов. То есть они понимали почему, но промолчать не сумели. «Потому что Гниличей больше всех!» – браво ответили лидеры рейтинга. «И мы уже заняли форт!» «Зато вы обучены плохо! И автоматы у вас старые! И в прошлый раз мы вам тоже наваляли!» «А сейчас другой раз, не прошлый!» «А булыжник ваш до сих пор в форт не вернулся!» «Еще как вернется!» «Вот тогда мы его и закопаем! Или в кучу скинем! Во-во!» Легендарная семейная куча возвышалась в центре двора, собирала в себя все отходы красных шапок, а в ответ производила сложнейший, ни с чем не сравнимый аромат, впитываемый дикарями с детства и давно ставший одной из их визитных карточек. Каждая шапка нес в себе немного кучи, а больше всех Гниличи, чем они, безусловно, гордились, а остальные старались в их присутствии дышать ртом. В мусорном центре семьи случалось пропадали вещи, бойцы и даже целые отряды бойцов. А еще говорили, что где-то в самом ее центре, на гигантской и неисчерпаемой куче золота, натурально лежащей у гигантского и неисчерпаемого подземного озера Виски, спит гигантский дракон. И если до него добраться, он радостно передаст несметное сокровище самым достойным обитателям Земли, красным шапкам. Но как до него добраться? «И кувалду закопаем, если он сослепу в форт сунется, козел одноглазый! Кувалду в первую очередь закопаем! Попил нашей кровушки, хватит!» «Вы еще больше пить будете!» — резонно ответил кто-то из Шибзичей. «Если до власти доберетесь!» «Это еще почему?» «Потому что только начинаете!» Даже в самый обычный, то есть не украшенный острыми предвыборными дебатами день, подобные споры давно привели бы к мордобою. Но то ли народ устал, то ли надоело пустое бахвальство, а стрелять нельзя, но получилось так, что градус перепалки пошел не вверх, а вниз. В углу орали друг на друга самые тупые, а остальные дикари вернулись к питью, если было на что, и спор продолжили без надрыва. «Я про выборы вообще отговорил», — неожиданно сказал Гнилич. «Я тоже», — буркнул Дурич. «На выборах галочки ставить придется, понял? А не из автоматов стрелять». «Не стрелять?» — теперь изумились сидящие чуть подаль Шибзичи. «Не стрелять», — подтвердил Гнилич. «Королева сказала, что если вместо выборов мы опять междоусобицу замутим, она сюда морян пришлет, и они нас всех съедят». «Моряны брезгливые», — — усомнился Дурич. «Чем попало, не питаются? Она голодных пришлет!» «Эти могут!» «А как выборы проводить, если это не междоусобица?» — растерялся Шибзич. «Галочки на бумажке ставить», — повторил инструкцию Гнилич. «За кого?» «За того, кто больше понравится». Новая информация в дикарей входила трудно, со скрипом, скрежетом, а иногда с боем. Долго искала в головах подходящее место или просто за что уцепиться. К ней долго привыкали. Но в какой-то момент даже самые простые вещи становились понятны. И в возникшей вследствие паузе неожиданно громко прозвучала задумчиво тягучая фраза грудастой банки, подруги пулеметчика танка. «Мне, если честно, булыжник наш не очень нравится. Зато он дурич». «Ну да, дурич, но все равно должен нравиться. А у него татухи страшные». «Нормально у него татухи». «У напильника лучше», — напомнил о своем кандидате Гнилич, но услышан не был. «Мне у мормышки татухи нравятся», — продолжила банка, игриво поглядывая в сторону хлипкого бойца. К счастью для которого, танк уже был пьян и не среагировал. Молоденький мормышка сделал вид, что ничего не услышал, но вдруг задумался над тем, что нравится народу, чисто внешне. После чего сделал глоток виски и спросил. «А кто голосовать будет?» «Да все и будут», — беззаботно махнул рукой Шибзич. «Демократия ить!» «И женщины будут? Они разве не демократия?» «Не всегда», — буркнул Гнилич, припомнив, какую бучу устроила ему подруга, когда он завалился домой в обнимку с дружественно настроенным электоратом. «Но голосовать они будут, иначе королева не поймет», — громко произнес Дурич. «А что ей не понять? Она ведь женщина!» «А-а-а!» «Ага», — сказал мормышка, «ага». И задумался. Следующий день предвыборной агитации обещал получиться насыщенным.